ибо вы за мной следили, а между тем в своих письмах из ненависти, зависти или из жадности вы искажаете все мои поступки, которые стремились только к вашему спасению. Вы заведомо обманываете, вы нагромождаете неправду. Тривульцио. Поступки были выдуманы. Это не важно. Чего надо было опасаться? Это наступление часа, когда солдат, возгордясь двумя-тремя победами, число мало изменяет дело, не станет более покоряться правителям, нанявшим его, и преследующим более высокие цели, нежели он. Этот час настал. Настоящий миг тому служит доказательством. Флорентийский народ вас уже слишком любил. Наш долг — свергать идолы, которые он воздвигает. В ту минуту он слегка негодует, но он сам создал нас, как противовес своим случайным капризам. Народ понимает свое назначение лучше, чем предполагают, и когда мы устраняем тех, кого он слишком обожал, он чувствует, что, противясь ему, мы исполнили именно его волю. Вот почему я решил, что настал час обратить внимание на новый идол. Я предупредил Флоренцию. Она заранее знала, что означают мои выдумки. Принчевалли. Час не настал и не наступил бы, если бы не ваши ужасные письма. Тривульцио. Он мог бы настать, и этого было довольно. Принчевалли. Как безжалостно. По простому подозрению принести в жертву невинного человека, только во имя возможной в будущем опасности. Тривульцио. Перед лицом Флоренции один человек — ничто. Принчевалли. Так вы, значит, верите в судьбу Флоренции, в ее призвание, в ее жизнь? Значит, она нечто такое, чего я не понимаю? Тривульцио. Да, только в нее я и верю. Остальное для меня — ничто. Принчевалли. И это возможно. Да, вы правы, если верите в это. У меня нет родины, я не могу знать. Иногда мне кажется, что она нужна была бы и мне, но у меня есть нечто другое, чего нет у вас, чего ни один человек не имел в такой мере, как я. И это придет ко мне сейчас, сию минуту, вот сюда. Это мне заменяет все. Итак, расстанемся. Нам теперь некогда взвешивать эти тайны. Мы далеки один от другого и между тем почти соприкасаемся. У каждого смертного своя судьба. Одни живут мечтой, другие — желанием. И вам было бы так же трудно изменить своей мечте, как мне, своему желанию. За ними, если только обладаешь большой энергией, следуешь до конца. И все твои поступки справедливы, ибо ты так мало свободен. Прощайте, Тривульцию, наши пути расходятся. Дайте мне вашу руку. Тривульцию, не теперь. Я протяну вам руку, когда наказание... Принчевали, пусть так. Теряете сегодня, выиграете завтра. Зовет. Видео. Входит Видео. Видео, генерал. Что, вы ранены? Течет кровь? Принчевали, пустяки. Позови двух часовых. Пусть уведут этого человека, не обходясь с ним грубо, не причиняя никакого зла. Это враг, которого я люблю. Пусть заключат его в верное место, чтобы никто его не видел. Они за него отвечают. Они освободят его по моему приказанию. Видео уходит, уводя Тривульцию. Принчевали перед зеркалом рассматривает рану. Принчевали, правда, что кровь течет так сильно, как будто бы задета артерия. Рана не глубока, но он разрубил половину лица. Кто бы мог подумать, что такой тщедушный, бледный человек? Входит Видео. Исполнили? Видео, да. Генерал, вы себя губите. Принчевали, гублю себя? О, хотел бы я так губить себя до смерти. Я гублю себя, Видео, но еще никто в мире не завоевывал таким образом в справедливой мести единственное блаженство, о котором он мечтал с тех пор, как научился мечтать. Я бы ждал это блаженство, подстерегал его, следовал за ним через все преступления, ибо оно мне было необходимо и принадлежало мне. А теперь, когда моя счастливая звезда подносит мне его на своих серебряных лучах во имя справедливости и жалости, теперь ты говоришь, он губит себя. Жалкие люди без пламени, жалкие люди без любви. Да разве ты не чувствуешь, что судьба моя взвешивается в этот миг на небесах, и что на мою чашу бросают 100 блаженств, участь 1000 любовников? А? Я это знаю. Я приближаюсь к мгновению, когда те, кто намечен для благородного торжества или для страшного бедствия, очутились вдруг на вершине своей жизни, когда все их поднимает.